Режим затемнения означал полное отключение всех второстепенных систем. Жизнеобеспечение, освещение, обогрев и другие системы регулирования окружающей среды одна за другой перешли на минимальный уровень энергопотребления, минимально достаточный для выживания человеческой команды. Даже искусственную гравитацию уменьшили до половины таранской нормы, высвободив необходимую для плазменных двигателей энергию. Когда воцарилась тьма, в гулких транспортировочных отсеках в глубинах трюма теснилось около 1500 легионеров. Боевая боржа была спроектирована, чтобы вмещать лишь крошечную долю этого числа. Пришлось расчистить дополнительное пространство в складах, секциях вооружения и среди опор и палуб машинного отделения. Воины ютились в служебных ходах и на лестничных клетках, а несколько десятков лифтовых и конвейерных шахт вывели из эксплуатации, чтобы освободить еще немного пространства. Но легионерам гвардии Ворона все равно едва хватало места, чтобы просто пошевелиться. Незанятыми оставались только основные коридоры для быстрого перемещения между стратегиумом и другими важными пунктами. Смешавшийся с толпой Альфарий наблюдал за тем, как свет вначале потускнел, а затем погас. Конечно, он не был самим Альфарием, но благодаря сложному программированию разума и небольшому психическому вмешательству библиариев Легиона, он счел за лучшее забыть свое имя. По всем параметрам теперь он был Альфарием, и он был немного встревожен. Облаченный в доспехи, он сидел вместе со своим приемным отделением на мостике под плазменным реактором. Когда воздух стал истончаться, а гравитация уменьшаться, на дисплее вспыхнули символы предупреждения окружающей среды. Альфарий инстинктивно отдал субвокальный приказ усилить авточувство шлема. «Что ты делаешь?» Альфарий повернулся, когда над мостом разнесся голос командора Алони. Он понял, что капитан обращается к нему. «Ты знаешь, что означает затемнение», — продолжил Алони. «Система на минимум. Ты понимаешь, какую энергетическую сигнатуру могут выдавать 1500 легионеров в доспехах? Внимание! Установить все на минимальную мощность и самые низкие частоты. Дыхательные системы, рециркуляцию влаги, двигательную активность, все. Никаких контактов, никаких внешних переговоров, перемещений». Альфарий согласно кивнул и снизил энергопотребление доспехов, превратившись в неподвижную статую из керамита, пластали и адамантия. Забилось вторичное сердце, компенсируя низкую внешнюю температуру. Раздулась мультилегкая, позволяя дышать непереработанным воздухом. Остальные вокруг него поступили точно так же. Здесь, рядом с реакторами, системы жизнеобеспечения отключили полностью, оставив легионеров в коконах собственной искусственной среды. Опустилась искусственная ночь, нарушаемая лишь сполохами приборных панелей и свечением экранов на двойных реакторах в 50 метрах под мостиком. На доспехах легионеров стала конденсироваться влага. Из лицевых щитков и выпуклых клапанов ранцев поднимались едва заметные струйки пара. Запертый внутри доспехов, Альфарий понимал, в насколько рискованном положении находится. Сейчас его вряд ли раскроют. Из-за реорганизации легиона и нежелания остальных обсуждать случившееся на Истване, он с достаточной легкостью вжился в новую роль. Его лицо все еще болело после трансплантации, особенно там, где пересаженная плоть нового лица сходилась с его настоящей кожей у основания шеи и вокруг горла. Переделанные кости ныли, а укороченные или наоборот удлиненные мышцы казались чрезвычайно чувствительными под похищенной кожей. Альфарий сглотнул, вспоминая, как они нашли тело воина, смерть которого наступила не более 5 минут назад, с оторванной вихрем ногой и сломанным оскалы позвоночником. Апотекарии действовали со всей поспешностью. На протяжении многих десятилетий войны Альфа-Легиона подражание примарху стремились выглядеть похожими друг на друга и гордились своей безликостью. Черные волосы, резкие выразительные черты лица и бледно-зеленые глаза были для него в новинку. А еще в его разуме таились воспоминания. Он кое-что знал о легионере, личность которого присвоил. Он отведал плоть павшего гвардейца Ворона, чтобы амофагия проанализировала и впитала информацию о жертве. улучшенная с помощью искусства библиариев, запрещенного Никейским указом, но до сих пор широко практиковавшаяся в Альфа-Легионе, она по возможности собрала все фрагменты жизни погибшего легионера. Он чувствовал их, вспышки образов, обрывки разговоров. Более того, Альфарий мог ощутить то же, что и его новая личность. Он был гордым воином, ветераном Ликейского восстания, получившим место в гвардии Ворона после воссоединения легиона с примархом. Воспоминания также вызвали дискомфорт. Они путали его мысли и подчас сбивали с толку. Во время бегства по Иствуну 5 со своими новыми товарищами он запомнил их имена, лица и то, как сражается каждый из них. Наиболее опасными были первые дни, когда приказы передавались закодированными фразами, а команды о построениях давались на непонятном для него боевом языке, возникшем на освобождении, где он никогда не бывал. Но его выбрали для этого задания из-за способностей к языкам, быстрому уму и умению адаптироваться. Его недостатки перекрывались эффективностью и слаженностью самой гвардии Ворона. И после череды молниеносных атак он смешался с остальными, сумев избежать подозрений товарищей по отделению, а также смертоносного внимания тех, кто за ними охотился. Все это казалось бессмысленным, пока он неподвижно сидел над реактором, который, стоит чему-то дать сбой, превратится в миниатюрную звезду на корабле, крадущемся мимо вражеского флота под защитой лишь пары метров многослойной пластали и адамантия. Один удачный выстрел, и он вместе со всеми на борту Мстителя превратится в пепел. Он не знал, скольким бойцам из Альфа-Легиона удалось внедриться. Остался ли он один, либо же их были десятки. Неважно. Пока он один, и действовать следовало соответственно. Альфарию нужно делать все, чтобы остаться живым и нераскрытым. Следить за Кораксом и связаться с Амигоном, когда они вернутся на освобождение. Не менее горячим, чем надежда на успех, было теперь желание поражения своим союзникам. Кто бы их ни преследовал, несущие слово, Альфа-Легион, Пожиратели миров, Сыны Хоруса, Железные воины, Имперская армия. Альфарий всем сердцем желал им всяческих бедствий. Отказ двигателя, вспышка эпидемии, осечка оружия. Все, что могло бы помешать удачному выстрелу, который превратит гвардию Ворона в пыль. Альфарий был готов пожертвовать жизнью за примарха и легион, но не умереть так бездарно, не видя противника, с которым следовало сражаться, и провалив задание, которое следовало выполнить любой ценой. «Это был бы самый бессмысленный способ умереть», — подумал он, когда корпус корабля слабо завибрировал от взрыва.